Глава 14. Держусь за стол, как за свое единственное спасение. Хорошо, что тело только чует, что избранник близко, но не видит его, иначе я бы уж точно понеслась. Ощущения то усиливаются, то ослабевают. Как я думаю, это маг проходил к столам с едой, потом идет по столовой, выбирая место. Теперь стабильно. Тянет меня куда-то, но ощущения не усиливаются. Значит, маг выбрал себе столик и ест. Ух, а приятные все же ощущения. Такие томительные. Интересно, от чего это маг от меня вообще сбежал во дворе? Правда, странно. Собрав волю в кулак, решилась на отчаянный шаг. Надо уходить из столовой. Есть риск столкнуться с избранником. И тогда понесется жара. Но если не уйду, могу долго здесь не высидеть. Сознание помутится, и опять жара. Зажмурилась, чтобы не увидеть случайно того мага. Мне кажется, зрительный контакт тоже влияет как-то на силу притяжения. И, не убрав за собой, рванула в сторону выхода, молясь первой веде, чтобы не столкнуться с избранным. Пока везет. Добралась до двери, схватилась за ручку, распахнула дверь. Ура! Получилось. Рванула вперед, чтобы поскорей уйти подальше, но не тут-то было. Влетела в чьи-то крепкие объятия. Дернулась. Не отпускают. Не ок, а вы почему не смотрите, куда идете? И куда так торопитесь? Открываю глаза. Куратор, чтобы ему пусто было. Откуда знаю, что куратор? Просто знаю, как тогда с ключом и комнатой было. И откуда я знаю, что вы куратор? Так я же совместил наши браслеты. Мы теперь друг друга всегда узнаем. Как? Печально. Извините, мне надо бежать. Вновь рванула из объятий мага. Извиняться перед ним не буду. Обойдется. Не пускает. Хватка железная. Мы застыли в проходе, рядом стоят еще два мага, цвета мантии которых совпадает с кураторской. Видимо, однокурсники. Маги никуда не идут, ждут своего товарища. И на нас четверых с интересом поглядывают все находящиеся поблизости обычные студенты. Ситуация, конечно, так себе. Вы не ответили на мой вопрос. Руки кураторов фривольно поглаживают меня по спине. «С чего мне вообще перед вами отчитываться? Я вообще даже вас не знаю!» Положила ладони на грудь мага и пытаюсь хоть немного его от себя отодвинуть. «Противный какой!» «Для вас я просто Шен, о прекрасная. Вот мы и знакомы. Практически друзья, да?» «В библиотеку тороплюсь!» Ворчу я и извиваюсь в попытке избежать чужих, шарящих по моему телу касаний. «Хватит меня лапать!» «Не могу, у меня не такая сильная воля», — хмыкает маг. «А какая у вас похвальная тяга к знаниям? Занятия еще не начались, а вы уже в библиотеку. Но для библиотеки все же рановато. Давайте я после обеда проведу вам экскурсию по академии. Особенно тщательно осмотрим мои апартаменты». Маги рядом весело загоготали. «Шен, имей совесть! Уже какой год ты всех красивых первокурсниц к себе на экскурсии таскаешь? Некоторые отлично ориентируются в твоей постели, а где аудитории находятся, даже и не в курсе». Фу, он еще и бабник. Между прочим, еще и порочит меня, прилюдно всех обнимая. Неважно, что у меня лицо скрыто, все равно неприятно. Замахиваюсь с целью попробовать дать магу оплеуху, но руку перехватывает. «А вот за такое не око. Ты поплатишься», — с явным удовольствием произносит куратор, но мне уже не до него. Застыла, чувствуя, что все, мне конец. Избранник приближается к выходу. Вот оно что значит чувствовать себя между двух огней. Умоляюще смотрю на куратора. «Пожалуйста, отпустите. Сюда идет мой избранник. Мне надо бежать», — панически шепчу я, подавшись ближе к куратору. «Какой избранник?» — озадаченно спрашивает маг. «Моей ведической силы. Пожалуйста!» «Скорее пусти. Ой, поздно, кажется». Дверь столовой для магов неспешно открывается. Видимо, потому что в прошлый раз избранник бессовестно сбежал, мое тело рвануло в его сторону с утроенным рвением. Наверное, чтобы наверняка попался. Не понимаю, как бы это помогло телу. Ну, правда, не смогу же я изнасиловать мага, а на соблазн этот бросок совсем не похож. Бросок не удался. Меня удержал на месте куратор. Прижал к себе так, что косточки затрещали. Вот теперь я, не стесняясь, стала вырываться, словно дикая кошка. Собралась завизжать, но получился только писк, поскольку маг тут же зажал мне рот под платком. Наглец, тут мой избранный, а он... Так, что-то тело и силы уже и на мозг плохо влияют. Правильно, пусть покрепче держит. Впилась взглядом вышедшего из столовой мага. О, как у меня ведь цвет одежды. Символы на плаще вроде тоже. Первокурсник, значит. Если мы еще и в одной группе, то совсем дело плохо. Маг остановился, естественно, ведь мы перекрываем ему проход. Наступила на некоторое время подозрительная тишина. Кажется, адептка хочет, чтобы вы ее отпустили. Неожиданно глубоким, очень приятным и взрослым, что ли, нехарактерным для юного первокурсника голосом, заметил вышедший маг. Заметил и так спокойно, просто констатировал. Хочу заметить, что все это время я ни на секунду не останавливала своих попыток вырваться. «Не обращайте внимания», — фыркает куратор. «Моя девушка порой бывает немного странной. Считайте, это игры у нас такие интимные». Возмущенно мычу я. «Необычная у вас девушка». Чувствую, что мое тело все равно пытается прорваться к избраннику и выразительно безумно таращит на него глаза, видимо, так пытаясь соблазнить, но, похоже, совсем неудачно. Избранник сделал шаг в сторону, чтобы нас обойти, но куратор его остановил. «Ваше имя, адепт?» Требовательно, приказным тоном спрашивает куратор. «А вам это зачем?» Мой маг отвечает вопросом на вопрос удивленно. «Не ваше дело. Имя?» «Мое имя тоже не ваше дело. Вы даже не преподаватель». «Не преподаватель, но вряд ли вам нужны проблемы». «Чтобы устроить мне проблемы, вам нужно сначала узнать мое имя», хмыкнул первокурсник и пошел дальше своей дорогой, к моему облегчению, уходя все дальше и дальше. «Какие нынче первокурсники наглые пошли», заметил стоящий рядом маг-старшекурсник. «Надо бы наведаться, как начнутся занятия к ним в аудиторию. Шороху наведем. Да, Шен?» «Вы идите. Я сегодня обед пропущу», только и говорит в ответ куратор и тоже уходит, к сожалению, вместе со мной.